Христианин и его Библия. Сегодня в нашей беседе обратим наше внимание на христианина и его Библию. Библия является вербальным или дословным богодухновенным словом Бога. Под вербальным или дословным богодухновением мы подразумеваем то, что Бог настолько богодухновил и укрепил некоторых мужей, что они записали в оригинальных манускриптах точно те слова, которые он хотел, чтобы они написали. Наша Библия является верным переводом того, что они написали. Следующий за Спасителем и Святым Духом, Библия является величайшим даром Бога для людей. Она воистину является божественным даром, живым, всеведущим, сильным, благодатным и истинным. Она является основанием веры. Она питает веру. Она является голосом Бога, который говорит ко всем и, однако, имеет ту весть, в которой нуждается индивидуальное сердце. Она обличает, очищает, освящает. Она является ежедневным учебником, который Дух Святой употребляет для научения своего народа. Она простирает пред Детем Божиим беспредельные сокровища благодати, которые являются Его в этой жизни и в грядущем веке. Она является откровением о самом Боге, которое Бог написал, чтобы мы могли познать Его, полюбить Его и служили Ему с радостным сердцем. Постоянное, сильное влечение к Слову Божию свидетельствует о хорошем духовном здоровье и обеспечивает рост в духовной зрелости. Мы теперь представим несколько важных указаний относительно Библии. Во-первых, читайте Библию каждый день. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих говорит: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Почитайте Библию, как Слово Божие, данное вам. Послание к римлянам указывает: «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия». Прочитайте также послание к Ефесянам, 6 главу, 17 стих, первое послание Фессалоникийцам, 2 главу, 13 стих, второе послание Тимофея, 3 главу, 16 стих и послание к Евреям, 4 главу, 12 стих. Посвятите Господу достаточно времени в ежедневном чтении Библии. Псалом 118, с 15 по 16 стих говорит: «О заповедях Твоих размышляю, взираю на пути Твои, уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». Читайте всю Библию. Послание к римлянам, 15 глава, 4 стих говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду». А в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 11 стихе сказано: «Все это происходило с ними, как образы, и написано наставление нам, достигших последних веков». Изучайте Библию. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих говорит: «Здешние были благоразумнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Прочитайте также Иисуса Навина, 1 главу, 8 стих, послание Колоссянам, 3 главу, 16 стих и 2 послание Тимофея, 2 главу, 15 стих. Во-вторых, молитесь, чтобы Бог открыл вам свое слово. Дух Святой является вашим учителем. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих говорит: «А нам Бог открыл это Духом Своим». Каждый раз, когда вы читаете Библию, попросите Господа, чтобы Он дал вам разумение и послушное сердце. В-третьих, соблюдайте здравые правила толкования. Примите обыкновенное, очевидное значение слов как намеренное значение. Толкуйте Писание согласно его непосредственного контекста и книги, в какой оно встречается. Толкуйте Писание Писанием, употребляя, если возможно, симфонию для помощи вам. Распознавайте различные периоды времени и различные группы людей, представленные в Писании. Распознавайте три группы людей, упомянутые в Писании. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих говорит: «Старайся представить себя Богу достойным, делать им неукоризненным, верно преподающим слово истины. Прочитайте также послание Евангелия от Иоанна, 1 главу, 17 стих, послание к Евреям, 9 главу, 26 стих и 2 послание Петра, 3 главу, 13 стих. Обратите внимание на провозглашение относительно откровения данного апостолу Павлу. Он сказал: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Послание к Ефесянам, 3 глава, со 2 по 5 стих. А также в послании к Римлянам, 14 главе, с 24 по 25 стих. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческое, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их веры». Также прочитайте послание к Галатам, 1 главу, с 11 по 12 стих, послание к Колоссянам, 1 главу, с 24 по 27 стих. «Почитайте тех, кто служит Словом». Первое послание к Фессалоникийцам говорит: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Любите тех, кто не соглашается с вашим толкованием Писания». Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих говорит: «Послушанием истины через Духа, очистившие души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». В-четвертых, повинуйтесь тому, что Бог говорит вам в Его Слове. Бог требует повиновения во всем, что Он говорит нам, в малом, так же, как и в великом. В Ветхом Завете пророк сказал царю: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Первая книга Царств, 15 глава, с 22 по 23 стих. Прочитайте также Евангелие от Луки, 18 главу, 15 стих, Евангелие от Иоанна, 14 главу, 21 и 23 стихи, послание Иакова, 1 главу, с 25 по 25 стих и первое послание Иоанна, 5 главу, 3 стих. Священное Писание указывает на благословения, которые следуют за послушанием. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих говорит: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Прочитайте также Деяния апостолов, 26 главу, 19 стих, послание к Филиппийцам, 2 главу, с 8 по 9 стих, послание Евреям, 11 главу, с 8 по 10 стих. Священное Писание также указывает на последствия непослушания. Послание Галатам, 6 глава, 8 стих говорит: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Прочитайте также первую книгу Царств, 13 главу, с 14 по 15 стих, послание к Ефесянам, 5 главу, 5 стих и первое послание Тимофея, 1 главу, 19 стих. В-пятых, ожидайте, чтобы слово эффективно действовало в вас. Слово дает жизнь. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих говорит: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». А послание Иакова, 1 глава, 18 и 21 стихи подтверждает: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Слово укрепляет и освящает. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих говорит: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Прочитайте также Деяния апостолов, 20 главу, 32 стих, послание к Римлянам, 10 главу, 17 стих и первое послание Иоанна, 2 главу, 1 и 14 стихи. Слово учит и исправляет. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Прочитайте также Псалом 118, 9 стих, 1 послание к Коринфянам, 10 главу, 11 стих. Слово приготовляет нас для всякого доброго дела. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих говорит: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Прочитайте также Ефесянам, 6 главу, 17 стих. Слово обеспечивает общение с Богом. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих говорит: «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбил его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим“». Прочитайте также первое послание Иоанна, 1 главу, 3 стих. Слово открывает то, чего иначе человек не знал бы. Книга Бытие, 1 глава, 1 и 3 стихи говорят: «Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог: „Да будет свет“, и стал свет». Прочитайте также Ефесянам 1 главу 4 стих, 2 главу 7 стих, Откровение 4 главу и 21 главу. Слово наполняет наше сердце радостью. Книга пророка Иеремии, 15 глава 16 стих говорит: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего». Прочитайте также Псалом 18 с 8 по 9 стих. В шестых, слово повествует о судилище Христовом. Слово провозглашает и приготовляет нас для судилища Христова. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих говорит: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествия его». Слово в то время будет судить нас. Второе послание Тимофея, 2 глава, 5 стих говорит: «Если же кто подвязается, не увенчается, если не закона будет подвязаться». Аминь.